Глава 58. Никита. В клуб приезжаю уже ближе к вечеру, только когда разбираюсь со всеми делами в офисе. Это даже хорошо. Так у меня будет больше шансов встретить хозяина соблазна на месте. Говорят, он часто тут бывает. На то и надеюсь. Пока ставлю машину на сигнализацию и направляюсь к центральному входу, стараюсь держать себя в руках. Хотя, если честно, у меня есть только одно желание — набить морду этому упырю и всем, кто причастен к тому здоровенному синяку на щеке у Ангелины. Она, кстати, все-таки уехала домой с моим водителем, и я рад, что нам удалось договориться хотя бы об этом. А еще я понимаю, что агрессия — не лучший вариант, хотя часто тумаки являются единственным средством воздействия на людей. Да, я дрался когда-то, но очень давно. Сейчас лишь посещаю зал для занятий единоборствами, а все вопросы стараюсь решать в правовом поле. А в школе были времена, когда помахать кулаками считалось святым делом. На пороге соблазна меня уже привычно встречает Дарья, одетая с иголочки, довольно высокая темноволосая фурия. Понятия не имею, что могло связывать ее и мою секретаршу. «Добро пожаловать!» — улыбается девушка в привычной себе манере, а затем уже тихо, сквозь сомкнутые в улыбке зубы, чтобы никто не слышал, добавляет. «Я же просила вас!» Вздыхаю. Защитница нашлась. И где же она была, когда Гель убили? «Сегодня у нас замечательная акция!» Продолжает уже громко, но я останавливаю. «Проводи меня к боссу!» «Что?» Улыбка на лице девушки становится ощутимо нервной. «Что слышала?» «Но я бы не...» Спешит возразить, но я снова не даю ей договорить. «Быстро!» Строго поднимаю брови, демонстрируя свою уверенность. «Это будет ошибкой!» Дарья умоляюще смотрит на меня, но я не преклонен. «Ошибкой будет не пустить меня сейчас!» И я бы тебе не советовал, если дорожишь этой работой. Недовольно насупившись, девушка все же удаляется в поисках хозяина. А я прохожу вглубь помещения, что является мне с недавних пор очень знакомым. Извивающиеся на шестах танцовщицы и изрядно захмелевшие посетители. И когда только успели, в такой-то час. Пристраиваюсь у бара. Подошедшего бармена останавливаю рукой. Не собираюсь ничего тут заказывать. Тот послушно отходит в сторону. Плавные движения танцовщиц отдают легким напряжением в паху. Но вовсе не потому, что я хочу трахнуть кого-нибудь из них. Или сплю и вижу, как засовываю смятые купюры в их трусики, а девочки послушно освобождают упругие попки от белья. Я просто вспоминаю другое. Как немного неуверенно, но очень сексуально танцевала для меня Ангелина. А я был готов выпрыгнуть из штанов от желания просто оказаться рядом с ней. А когда почувствовал, как она пахнет, пути назад уже не было. В мире животных какое-то. Нашел себе самочку по запаху. Дарья возвращается довольно быстро. «Хозяин ждет, но, может, передумаете?» Сукаризной гляжу на нее. «Вы просто не знаете моего босса так хорошо, как знаю его я». «А ты совсем не знаешь меня», — уверенно заявляю. «Так что шевели булками, Даша». Девушка тяжело выдыхает. Я слышу этот ее тяжкий вздох даже сквозь завесу музыки. «Чем могу быть?» — встречает меня наглым взглядом хозяин кабинета. «Да вот пришел узнать, кто дал тебе право бить девушек!» «Не понимаю!» Этот жирный хряк непринужденно откидывается в кресле. «Все это, сука, понимает!» И я едва держусь, чтобы не вмазать по зажравшейся харе. «Я по поводу одной из твоих сотрудниц!» Прямо выдаю требуемое. «Я хочу, чтобы ты перед ней извинился, выплатил компенсацию, и больше никогда не приближался к ней. Ни ты, ни твои псы, Я пока предлагаю решить вопрос цивилизованно, но могу пойти другим путем. Ее зовут Ангелина. Мне это имя ни о чем не говорит. Хозяин борделя выглядит спокойным, а мои кулаки начинают зудеть от желания навалять ему. Вообще не понимаю, почему до сих пор этого не сделал. У меня танцовщиц много, но главное, я плачу этим шкурам достаточно, чтобы делать с ними то, что считаю нужным. Усмехается. После этих слов я, кажется, даже совершаю выпад в его сторону, но вовремя останавливаюсь. Не привык решать так вопросы. Вот же мудила последний. И сколько у него тут таких, как Геля? Может быть, нарыв гораздо серьезнее, чем синяк на щеке моей секретарши? И этот улей давно пора разворошить? Жердя явно ничего не боится, раз поддерживает разговор в таких выражениях. Вполне возможно, что за его спиной стоят очень солидные люди. По моим данным, Ангелина танцевала здесь всего два раза. И то только для меня. И что, твоя Ангелина, или как ее там, сама подписала контракт? И по нему я имею полное право использовать ее щели тогда, когда потребуется. Так аннулируй! Нет, уверенно. Точно и правда ничего не боится. Контракт закончится только, когда я так решу. А я пока не решил. И вряд ли решу. Видать, ценная шлюшка, раз ты так за нее впрягаешься. Хозяин клуба закуривает. Волнение не видно ни в одном глазу. Вы знаете, кто я? И? Выпускает клуб дыма изо рта, но явно узнает. Мы ведь даже как-то встречались именно здесь, в стенах клуба. Я могу устроить реальные проблемы, но все еще предлагаю решить этот вопрос по-хорошему. Любой юрист, не глядя, скажет, что все эти договоры — туфта. Я бы не был так уверен. Пухлый в очередной раз затягивается, ощущая себя хозяином положения. Сейчас у меня ничего на него нет, не думал, что потребуется, не подготовился, даже не предполагал, что возникнут трудности. Они ведь никому не нужны, особенно владельцам подобных заведений. Но я обязательно найду, чем его додавить, потому что иначе мне придется прикончить эту жирную свинью своими же руками, хотя бы даже за то, что он назвал мать моего ребенка шлюхой. «У тебя два дня на решение», — сверлю глазами. «Я тоже отступать не намерен. И ее трогать нельзя. Даже приближаться не рекомендую».